«Вы меня слышали?» — вопросила Корделия. «Черт, откуда эти визгливые нотки в голосе? Спокойнее, спокойнее!» «Капитан Нейсмит, напоминаю вам, что мы — люди военные. Я не состою с вами в обычных юридических отношениях врач-пациент. Мы оба действуем в соответствии с приказом, преследуя, как я имею основание полагать, воен... Ладно, не стоит. Достаточно будет сказать, что вы меня не нанимали и не можете уволить. Итак, до завтра». Оставшись в одиночестве, Корделия просидела еще несколько часов, уставясь в стену и бездумно постукивая пяткой по дивану, пока мать не вернулась домой ужинать. На следующее утро она с позаранку ушла из дома и бродила по городу весь день до позднего вечера. В тот же вечер, чувствуя себя безмерно усталой и одинокой, Корделия села писать свое первое письмо Фаркосигану. Первый вариант она выбросила, не дойдя и до половины, сообразив, что ее письма наверняка будут читать посторонние, возможно, Иллиан. Второй вариант был более нейтральным. Она написала его от руки на бумаге и, поскольку вокруг никого не было, поцеловала перед тем, как запечатать в конверт. Отправка бумажной корреспонденции стоила очень дорого, но зато теперь они смогут прикоснуться к одному и тому же листку. Большего им пока не надо. На следующее утро Мехта связалась с нею по видеокому. Она сообщила Корделии, что та может успокоиться. Возникли новые обстоятельства, и сегодняшний сеанс отменяется. О вчерашнем отсутствии своей строптивой пациентки она даже не упомянула. Корделия испытывала немалое облегчение, но потом забеспокоилась. На всякий случай она опять ушла из дома. День можно было бы назвать приятным, если не считать стычки с журналистами, дежурившими в их квартирной шахте. И обнаружение слежки. Ее неотступно сопровождали двое мужчин в очень неприметных гражданских саронгах. Саронги были популярны в прошлом году, а теперь в моду вошла экзотическая раскраска по голому телу, по крайней мере, для самых отважных. Корделия сумела освободиться от агентов, протащив их по порнографическому шоу «Посмотри и потрогай». Но в конце дня, когда она бродила по зоопарку Силика, они снова объявились. На следующий день, точно в назначенное время, раздался звонок, и Корделия неохотно отправилась открывать. «Выдержу ли на этот раз? Мне начинает изменять воображение. Я так устала». У нее оборвалось сердце. В дверях стояли Мехта, коммодор Тейлор и здоровенный санитар. «Вот этот, — решила Корделия, — справился бы даже с Боттери». Попятившись, она пригласила визитеров в гостиную. Мать сбежала на кухню якобы сварить кофе. Коммодор Тейлор уселся и нервно откашлялся. «Корделия, боюсь, что должен сказать нечто неприятное». Корделия устроилась на подлокотнике кресла, приоткрыв зубы, как она надеялась, в хладнокровной улыбке. «Свалили на вас грязную работу. Одна из радостей командования. Валяйте. Мы должны попросить вас согласиться на госпитализацию для дальнейшего лечения». Господи, ну вот. У нее начали подергиваться мышцы живота. Хорошо, что рубашка широкая, может, не заметит. «Да? Почему?» — осведомилась она небрежно. «Мы опасаемся. Мы очень сильно опасаемся, что бароярское программирование мышления, которому вы подверглись, оказалось гораздо более обширным, чем можно было предположить. По правде говоря, мы считаем...» Он сделал паузу и глубоко вздохнул. «Что они пытались сделать вас своим агентом». «Кто это мы, Билл? Пытались или сумели?» Тейлор отвел взгляд. Мехта холодно на него посмотрела. «В этом наши мнения разделились. Заметьте, господа, как тщательно он избегает местоимения «я». избегает личной ответственности. Что они задумали? Но то письмо, которое вы позавчера отправили бароярскому адмиралу Фаркосигану, мы решили сначала предоставить вам возможность объяснений. Понятно. Как вы смели? Думаю, вам известно, что Фаркосиган сейчас вышел в отставку. Но, возможно, она пригвоздила Тейлора взглядом. Вы сочтете нужным объяснить, по какому праву вы перехватываете и читаете мою личную переписку? Крайние меры безопасности в связи с войной. Война закончилась. Тут он смутился. Но шпионаж продолжается. Скорее всего, так оно и есть. Корделия и сама не раздумала о том, откуда Эзар Фарбара узнал о плазменных зеркалах, которые до войны были наиболее засекреченным оружием в арсенале Бетты. Она нервно покачивала ногой. «Мое письмо. Мое письмо на бумаге. Бумага заворачивает камень». Она старалась говорить спокойно. «И что же вы узнали из моего письма, Билл?» «Ну, в том-то и дело. Над ним 2 дня работали наши лучшие шифровальщики, а также самые современные криптоаналитические программы. Проанализировали все, вплоть до молекулярного состава бумаги». Откровенно говоря, он не без раздражения взглянул на Мехту. «Я не убежден, что они что-то обнаружили». «Да», — подумала Корделия, — «вам этого не обнаружить. Тайна заключалась в поцелуе, а он не поддается никакому анализу». Она мрачно вздохнула. «Вы его отправили, когда изучили?» «Ну, боюсь, что к тому времени от него немного осталось». «Ножницы режут бумагу». «Я не агент, то даю вам слово». Мехта подняла внимательные глаза. «Я сам в это плохо верю», — сказал Тейлор. Корделия попыталась удержать его взгляд, но он потупился. «Ты правда мне веришь. Что будет, если я откажусь от лечения?» «Тогда я, как ваш командир, должен вам приказать». «А я пошлю тебя к черту». «Нет, спокойствие. Надо сохранять спокойствие, пусть они говорят. Может, я все-таки сумею от них отбрехаться. Даже если это противоречит вашему личному мнению?» «Это серьезный вопрос безопасности государства. Боюсь, что личные мнения здесь недопустимы». «А, бросьте. Даже капитан Негри и тот иногда позволяет себе иметь личное мнение, как я слышала». Она сказала что-то не то. Атмосфера в комнате стала гораздо прохладнее. «Откуда вам известно о капитане Негри?» — напряженно спросил Тейлор. «Все знают о Негри». 3 пары глаз изумленно смотрели на нее. «А, бросьте! Будь я агентом Негри, вы бы об этом никогда не узнали. Он не дилетант». «Напротив», — отрывисто проговорила Мехта. «Мы считаем, что он действует настолько умело, что это вы никогда бы об этом не узнали». «Чушь!» — с отвращением отозвалась Корделия. «Откуда вы это взяли?» Мехта поняла ее вопрос буквально. «Я предполагаю, что вас контролирует, возможно, неосознанно, этот довольно зловещий и загадочный адмирал Фаркосиган. Вас начали обрабатывать во время вашего первого плена, и, видимо, закончили во время последней войны. Вам предназначалась роль главного агента Бароярской разведывательной сети, взамен того, который только что был обезврежен. Возможно, вы просто сидели бы на месте и бездействовали много лет, пока не наступит критический момент». «Зловещий?» — прервала ее Корделия. «Загадочный? Эйрл-то? Просто смешно. Просто плакать хочется». «Совершенно очевидно, что он вас контролирует», — удовлетворенно заключила Мехта. «Вы явно стремитесь безоговорочно ему повиноваться». «Я не компьютер», — она продолжала нервно постукивать ногой. А Эйрл — единственный человек, который никогда не принуждал меня ни к чему. Полагаю, этого требует честь. «Видите?» — обратилась Мехта к Тейлору. На Корделию она даже не взглянула. «Все сходится». «Только если вы стоите на голове», — не выдержала Корделия. Она гневно посмотрела на командора. «Я не обязана выполнять этот приказ. Я могу подать в отставку». «Нам не нужно ваше согласие», — спокойно сказала Мехта. «Даже как гражданского лица. Достаточно разрешения ближайшего родственника». «Моя мать никогда так со мной не поступит». «Мы уже подробно поговорили с ней обо всем. Она очень тревожится за вас». «Понятно». Корделия замолчала, бросив взгляд в сторону кухни. А я-то удивлялась, почему так долго нет кофе. «Угрызение совести, а?» Она вполголоса запела, потом смолкла. «Ну что же, вы прекрасно подготовили операцию. Перекрыли мне все выходы». Тейлор изобразил улыбку, пытаясь ее успокоить. «Вам нечего бояться, Корделия. Самые лучшие специалисты будут вас лечить». «Обрабатывать», — подумала Корделия. «А когда все придет в норму, вы сможете вернуться к прежней жизни». «Хотите стереть меня?» «И его стереть. Проанализировать до полного уничтожения, как мое несчастное любовное послание». Она грустно улыбнулась ему в ответ. «Извините, Билл, у меня такое чувство, что с меня начнут сдирать слой за слоем, как с луковицы в поисках семян». Тейлор ухмыльнулся. «У луковицы нет семян, Корделия». «Виновата, ошиблась», — сухо ответила она. «И, честно говоря, — договорил он, — если вы правы, а мы ошибаемся, то быстрее всего вы это докажете, сотрудничая с нами». Его улыбка была обезоруживающей. «Да, конечно. Если не думать о таком пустяке, как гражданская война на Бар-Аяре, об этом камне преткновения, маленьком таком камешке, бумага оборачивается вокруг камня». «Мне очень жаль, Корделия». Ему и правда было жаль. «Ничего. Это очень ловкий прием», — задумчиво рассуждала Мехта. «Спрятать агентурную сеть под любовную историю? Можно было бы поверить, будь герои немного правдоподобнее». «Что правда, то правда», — согласилась Корделия, сдерживая дрожь в голосе. «Не часто бывает, чтобы 34-летняя женщина влюбилась как девчонка. Совершенно неожиданный дар в моем возрасте. И еще более неожиданный в 44, насколько я понимаю». «Вот именно», — подтвердила Мехта, довольная ее сообразительностью. «Кадровый офицер средних лет — не слишком романтическая фигура». Тейлор открыл было рот, словно желая что-то сказать, но потом передумал и углубился в изучение своих ногтей. «Думаете, вы меня от этого излечите?» — спросила Корделия. «О, да!» «А, сержант Боттери, где ты?» «Слишком поздно. Вы не оставляете мне выбора». «Тяни», — шептал внутренний голос. «Жди удобного момента. Притворить, что ты на Бар-Аяре, где все можно». «Мне можно принять душ? Переодеться, собрать вещи? Насколько я понимаю, это будет долгая история». «Конечно». Тейлор и Мехта обменялись взглядами облегчения. Корделия дружелюбно улыбнулась. Доктор Мехта прошла за ней в спальню без санитара. Кажется, момент наступил. У Корделии даже голова закружилась. «Вот и отлично», — сказала она, закрывая дверь. «Можно будет поболтать, пока я собираюсь». «Сержант Боттери, ты был немногословен, но ты действовал. Есть время для слов и время, когда даже лучшие слова бессильны. Жаль, что я так плохо тебя понимала. слишком поздно. Мехта уселась на кровать. Верная своему долгу, она и сейчас продолжала наблюдение за подопытным кроликом, дергающимся в клетке. «Собираешься писать обо мне научную статью, Мехта?» — сердито подумала Корделя. «Бумага оборачивается вокруг камня».